Приказчик Жданка. Взлетела палка. Над крышей избы стайкой взвелись голуби, а с крыши, сорвавшись, скатился мальчишка. Другой, свесившись, заглянул вниз. «Данилка!» — позвал он негромко. Мальчишка внизу не откликался. «Эй, Данилка! Убился, что ли?» — крикнул он погромче. Данилка пошевелился, встал, отряхнулся, потер коленку, поднял голову и погрозил кулаком. «Погодь, оборву тебе вихры рыжие, орелка!» — сердито крикнул он. «Чего палку рвал?» «Мои ж голуби!» «А изба моя! Слазь!» «Врешь, не твоя, батькина!» «Моего батьки!» «Нет, моего! Он в ей живет!» «Весь двор моего батьки!» «Похочет, твоего батьку выгонит!» «Врешь! Мой батька сильней!» «А мой батька Строганов!» «А мой на Москву поехал!» «А кто его на Москву послал?» «Мой батька послал!» «Я твоему батьке велел самострел купить!» «Ну!» — сказал мальчишка на крыше. «Дай голубей погонять, а я тебе стрельнуть дам!» «Ладно, залазь, палку-то подыми!» Мальчишка на крыше поднялся и вдруг крикнул. «Ой, Данилка, погодь, не лезь! Чего я увидал? На вычек деструги!» «Ну, отколь?» «С Устюга! Стой, я слезу! То, может, батька плывет!» Мальчишка исчез с крыши и через минуту выскочил на крыльцо. «Бегем на пристань, Данилка!» Мальчишки со всех ног кинулись через двор, в ворота и под горку к пристани. Там было пусто. На берегу, на бревнах, свесив голову, сидел один Максим Максимыч и глядел на воду. Он уже давно выздоровел, да все жил в соли вычегодской. «Дядька, дядька!» — закричал Данилка, завидев его. «Кажись, Жданка едет! Орелка с крыши увидал! Он мне самострел везет!» «Батька! Батька!» — кричал Орелка, не переставая, и прыгал на месте. «Гляди, гляди!» Из-за поворота реки показался нос большого струга. Потом и весь он вылез. По берегу ползла точно кучка муравьев. «Струговщики!» — крикнул Данилка. «А на носу, мотри, краснеет, то батька! Ой, батька, мотри! Повестить всех надобно!» Орелке не стоялось на месте, он сорвался и помчался назад к дому. «Жданка едет!» — кричали дворовые, выбегая из ворот на площадь. «То-то веселье пойдет!» Орелка уже мчался назад, пояс волочился по земле, рубашонка вся взмокла, шапку он где-то потерял, босые ноги так и мелькали, подымая тучи пыли. «Приехал!» — кричал он издали. На площадь уж набирался народ и со Строгановского двора, и из посада. «Хозяина повестить надо», — сказал кто-то. «Угощение велит струговщикам готовить». «Их загуляет теперь Жданка!» — весело крикнул другой. «Да уж на то его взять, попразднуем!» А струги уж совсем близко подошли. Струговщики из сил выбивались, торопились к пристани. Жданка, распахнув кафтан, стоял на носу переднего и покрикивал на струговщиков. «Здорово, Жданка!» — кричали ему с берега. «Заждались! С приездом!» «Батька, скорей!» — визжал Орелка, высунувшись на самый край пристани. Струговщики, потные, загорелые, согнувшись в три погибели, мерным шагом прошли мимо пристани. Толпа отступила, пропуская их. Кормовщик заводил кормовое весло, поворачивая струг к пристани. На борту стоял работник с багром, чтобы ухватиться за пристань. Из ворот на площадь вышел Иван Максимыч. Толпа расступилась перед ним. Он грузно зашагал на помост. Струг причалил. Жданка быстро соскочил на пристань и снял шапку. Орелка бросился к нему и ухватил его за руку. «Ух, батька!» — крикнул он. Данилка тоже протиснулся вперед. «А самострел привез?» — спросил он. Но Жданка только отмахнулся от мальчишек, шагнул к хозяину и низко поклонился. Иван Максимыч зорко поглядел на Жданку, кивнул и спросил. «Чего долго не ехал? Где соль продал?» «На Коломне, Иван Максимыч, как наказывал», — сказал Жданка негромко. «И по цене по той, как я велел?» «Не дали той цены, государь», — сказал Жданка, опустив голову. «Сколь же казны привез? Сказывай», — спросил Иван Максимыч, не спуская с Жданки глаз. «Бракуют, вишь, соль», — начал Жданка. «Зубы не заговаривай», — перебил его Иван Максимыч. «Сказывай, сколь казны привез». «Товару закупил, как ты наказывал, а казны...» «Но...» «Коло 2000». «Чего?» — крикнул Иван Максимыч. «Врешь, холоп! 20 000! 20 000 велел я!» «Схоронил, пес, лжу молвишь!» «Истинно, государь!» — заговорил Жданка. «Цены той не дали я...» «Врешь, пес!» — крикнул Иван Максимыч. Он размахнулся и изо всех сил хватил Жданку по уху. Жданка еле на ногах устоял, даже пристань закачалась. Орелка кинулся к хозяину, но Жданка оттолкнул его, повалился в ноги и стукнулся лбом о пристань. «Помилуй, Иван Максимыч!» — закричал он. «Как перед истинным, аль впервой!» «А, не впервой казну красть!» — закричал Иван Максимыч. И так пнул его ногой, что Жданка кубарем покатился по пристани. Иван Максимович не взглянул на него, он повернулся и пошел домой. Крикнул только через плечо: «Подь в Повалушу! Коробья с казной да с грамотками пущай туда несут!» Струговщикам ни слова не сказал, даже не поздоровался. Они как подвели струг, так и стояли толпой. Ожидали, что хозяин позовет их во двор угощать, как завел старик Строганов. «Али угощения нони не будет?» — сказал кто-то из них негромко. «Сунська!» — сказал другой. «Вишь, Жданку угостил как!» Толпа тоже примолкла. Один орелка с ревом приставал к отцу: «Батька, чего он вдарил? Приказчик же ты, не смеет он!» Жданка молча встал, оттолкнул его, обтер кровь с лица, обернулся к стругу, крикнул подручным, чтобы доставали коробья, а сам, ни на кого не глядя, пошел прямо на людей, точно пьяный. Не поздоровался ни с кем, будто в чужое место приехал. Орелка с ревом бежал за ним. Толпа на площади стала расходиться. «Вот тебе и праздник», — сказал кто-то. «Как он его?» «Впервой Жданку-то», — прибавил другой. «Вовсе озверел», — негромко сказал еще кто-то. «Держись теперь, Жданка». Понемногу все разошлись. Только струговщики не знали, куда деваться, и спросить было некого. Жданка ушел. Постояли, покачали головами, да и побрели на струг. Там хоть хлеба по ломтю даст повар, да квасу.